Нет, сейчас уже время расправлять крылья и мчаться по взлетной полосе. Паспорт, билет, безвкусные европейские деньги уютно укладываются в портмоне. Ах да, ленивый мой красавец! Невыездной глок был привычно и сноровисто расчленен при помощи мелкой отвертки и разбросан среди инструментов в шкафу. Переоделся он в 2 минуты, полторы из которых ушли на увязывание галстука. Уже на бегу запустил руку в мешок с кошачьим кормом и засыпал его в миску с приличной горкой. В другую миску долил воды, вынес обе на террасу. Так, чемодан, куртка, присесть на дорожку. Но, бандитская рожа, погостевал и будет, иди себе с миром. Чика с достоинством потрусил из дома, сильным и непринужденным махом взлетел на любимую развилку апельсинового дерева. «С собой взять тебя никак не могу», — пояснил хозяин, — «хоть ты и собака по паспорту». Это была святая правда. Чика обладал собачьим международным паспортом. У ветеринара, того, что 3 года назад зашивал его порванное в очередном сражении брюхо, не нашлось другого бланка. Кот молча сидел среди ветвей, мерцая желтыми египетскими очами из темной и глянцевой по цветам фонаря кроны, наблюдая, как подробно хозяин запирает старые арабские замки, сначала на двери дома, затем на ветхой калитке. Само собой, ветхая калитка на деле была цельнометаллической, но самолично и виртуозно раскрашенной рукой у хозяина под деревянную, со змеистыми трещинами по доскам и глазками от спиленных сучьев. На такую запирался когда-то в Виннице их дворовый нужник.